Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция ВКонтакте и в телеграме. Интересные заявления из Бишкека, где проходят заседания генпрокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что Россия выступает за равноправное участие государств в управлении интернетом, но чтобы интернет не зависел от политической конъюнктуры. И он добавил, что Россия готовит ужесточение ответственности за преступления в цифровой сфере. Ну, имеется в виду мошенничество, DDoS-атаки, ну, и так далее. Интернет сейчас практически полностью под контролем недружественных стран. Свой интернет какой-то параллельный создавать нам? Ну да, тут такая штука, что вопрос вполне закономерный, да, то есть мой пафос-то заявление понятен, мы его поддерживаем, а что делать-то с этим? Что с этим можно сделать? Вот мы за равноправное управление интернетом. Хорошо сказано, как бы я за, вот, а как это технически осуществить? На самом деле технически осуществить это можно только если, значит, ограничить возможность проникновения каких-то внешних сил в свой интернет, да, для этого тоже нужны соответствующие мероприятия, ну, типа того, что там китайцы вот у себя изобразили, да, вот, а по-другому не будет никак. А к себе проникнуть они им тоже не дадут, вот, между прочим, тоже насчет равноправия. Как только обострились отношения, все, там эти самые и американцы, и европейцы, там, скажем, да, порубили, значит, все, значит, каналы передачи информации и продолжают, в общем, за этим следить, вот, ну, то есть сделали все возможное для введения политической цензуры, фактически, да. Вот. Можно ли этому что-то противопоставить? Ну, какие-то обходные всякие разные маневры, там, попытки, так сказать, опять же, там, все время стучаться в одни и те же двери, как там с тем же Ютубом, или еще что-то в этом роде. Ну, наверное, да, но радикально поделать ничего нельзя. Поэтому я тоже поддерживаю вот равноправное управление интернетом, но не понимаю, как это можно сделать. Вот. Что касается борьбы, ужесточения ответственности за цифровые преступления, вот это интереснее, это понятнее, и это, значит, технически возможно. Да? Криминал все больше и больше перемещается, крупный, большой организованный криминал все больше и больше перемещается в цифровую сферу. Да? Потому что, значит, сидя просто где-то у себя, это самое, условно говоря, за компьютером, можно своровать столько денег, сколько, так сказать, все самые знаменитые, так сказать, эти самые гоп-стопщики, так сказать, воры, домушники и всякие карманники не своровали, как бы, за всю историю человечества. Вот и все. Поэтому криминал все больше и больше, организованная преступность перемещается именно в эту самую, в цифровую сферу, и борьба с этим мошенничеством цифровым, она становится, ну, просто вот номером один по актуальности, буквально номером один. Понятно, что есть преступления против личности и все остальное, это гораздо, всегда, так сказать, гораздо больше общества заботит, потому что, ну, они страшные, да, и этих задач никто не снимал, но что касается имущественных преступлений, преступлений, направленных на отъем, что называется, имущества, да, вот, то тут все больше и больше в цифровую сферу переходит, потому что все эти традиционные, так сказать, методы, они стали, ну, становятся просто бессмысленными в значительной степени. В том числе и в силу, значит, того же самого контроля за ситуацией, там, да, и камер там всяких разных, и прочее, прочее. Поэтому здесь, несомненно, до недавнего времени вообще все это воспринималось, знаете, как такая, ну, там что-то там, где-то там, что-то происходит, короче. Ну, мы граждан предупредили, чтобы они повнимательнее были. Я думаю, что это очень важно. Вот там интересные детали, но я думаю, что борьба с мошенничеством цифровым, она становится просто не, ну, очень актуальной. Потому что деньги, которые похищаются через эти дела, вот их объем с каждым годом растет, причем растет вот, ну, просто как снежный ком, со страшной силой. Кстати, кто не знает, с сегодняшнего дня вступили в силу законодательные поправки, которые обязывают банки возвращать клиентам деньги, которые те перевели мошенникам, если банк не отследил, что было перед этим много звонков там с новых номеров на счета, которые в списке мошеннических, либо, ну, пока этот счет не в списке мошеннических, но, тем не менее, могло быть подозрение у банка, что тем самым обманули человека, и он переводит деньги аферистом. Если банк не отследил, пропустил эту историю, то будет обязан всю сумму вернуть обратно клиенту. Абсолютно правильное решение. Это как раз решение, которое, вот видите, тоже вода камень точит. Я не буду говорить, что это вот из-за того, что мы здесь говорили, это из-за того, что многие говорили. Многие говорили, ситуация очевидная. Когда вы клиента, а точнее гражданина Российской Федерации, оставляете один на один с преступным миром, и говорить ему, ну, мы же тебя предупреждали, и так далее, и так далее. Это нечестно. Это нечестно, да? Потому что вы же его как бы завлекли, так сказать, чем-то, как-то, да, чтобы это самое, чтобы он вам поверил. А вот в ситуации беды, к которой вы имеете отношение, вы его просто бросаете. Это нечестно, неправильно, так сказать, да, не соответствует, если хотите, традиционным ценностям, да. Вот, поэтому я так думаю, что эта мера, но я надеюсь, она, так сказать, будет заставлять банки более тщательно работать в этом направлении. То есть в интересах банка защиты клиента. Вообще вот надо понять, что если люди, которые этим занимаются, ну, они, так сказать, все-таки какие-то представления о морали и нравственности имеют, и даже хотя бы так борются за клиента, они должны понимать, что если вы будете позволять ваших клиентов грабить всем, кому не лень, ну, как бы они перестанут вкладывать деньги. Вы живете на то, что люди приносят вам деньги, на проценты из которых существует, значит, вот ваш бизнес банковский, да? А если всех будут это самое, значит, это самое, у всех будут выворачивать карманы, а вы будете говорить, ну, это мы здесь ни при чем, это не наше, ну, все, как бы, ваш банковский бизнес будет нести убытки, да? Это даже если с точки зрения денег. Поэтому я думаю, что банки должны активнее включаться в защиту своих клиентов. Им же, вы же в этом заинтересованы, и это было бы правильно и с моральной точки зрения, и с материальной. Ну, банкиры, в свою очередь, предупреждают, да, мы будем блокировать подозрительные переводы, но учтите, что мы можем и ваш нормальный обычный перевод, ну, просто какому-то новому человеку заблокировать, вот, потеряете время, скажем так. И еще одно условие, там, раз заблокировали, второй раз, если клиент настаивает, что деньги он отправил добровольно, то банк обязан этот перевод сделать, но потом не обязан возвращать деньги. Будут, может быть, некоторые сложности, зато не будет вот этих громких историй. Там этот перевел там, 3 миллиона, этот 5 миллионов перевел, этот заложил квартиру, машину, продал почку, тоже перевел. Все, на этом, возможно, таких случаи они будут, но их будет гораздо меньше. Я думаю, правильно, совершенно вы рассуждаете, Павел. Я думаю, что это как раз вот именно так и должно работать. В конце концов, действительно, никому свою голову не приставишь, да? И если уж человек, так сказать, как-то вот он вот прям вот уперся во что-то, да? И вот непременно хочет, значит, куда-то кому-то что-то отдать, да? Ну, наверное, его сложно будет переубедить. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что и банки, и все, кто вообще в этом заинтересован, должны сделать максимум возможного для того, чтобы человека, во-первых, оградить, во-вторых, привлечь его внимание к тому, что, возможно, так сказать, здесь что-то не так, поэтому ты, значит, дорогой товарищ, ты подумай сначала, раз, два, три, ничего, пусть он лучше потеряет время, да, чем он потеряет все эти деньги, которые, как бы, да, вот он хочет куда-то перевести, вот, потому что таких случаев, я говорю, их становится просто, вот они растут как снежный ком, просто вал мошенничеств этих цифровых, да, он прям нарастает, и люди особенно, как бы, как раз теряют там пожилые пенсионеры, которые уже никогда не заработают эти деньги. Понимаете? Это ладно еще, так сказать, молодой человек, у него, условно говоря, там вся жизнь впереди, и то. Вот ему взяли, как бы, условно говоря, там сломали, там вот это, только жениться собрался, как бы, да, и тут раз тебе и все украли. Вот, это самое. Вот, но вот, больше всех страдают как раз пенсионеры, пожилые люди, для которых это невосполнимые бывают абсолютно, как бы, потери, они никогда не смогут уже эти деньги заработать и так далее. Поэтому я думаю, что все, кто имеет возможность их предостеречь, все, кто имеет возможность, так сказать, им как-то помочь, как бы, да, обратить внимание их, да, оградить, должны это сделать. Это необходимо и с точки зрения, значит, правды, вот, это самое, и с точки зрения материальной, опять же, ну, потому что если все эти деньги перекочуют в карманы, так сказать, бандитов, вот, ну, это и для экономики тоже будет плохо. Тем более, что вот этим мошенничеством очень часто занимаются вообще люди, находящиеся за пределами страны. То есть это в том числе и геополитические враги. Это те центры, они сидят на Украине в первую очередь, да, и в других странах. То есть эти бабки туда уходят. Есть статистика, во время отключения света на Украине резко падает количество звонков, да. Ваши деньги под угрозой. То есть надо понять простую вещь, так сказать, это вообще вопрос национальной безопасности. То есть мало того, что грабит конкретных людей, еще плюс ко всему эти деньги уходят туда, в ту страну, которая с нами воюет. То есть они начинают, они не просто пропадают, они начинают работать против нас. Это не то, что, условно, знаете, там бандиты, там, условно говоря, так сказать, кого-то там это самое обнесли, чью-то квартиру, и поехали там это, как это... Мерседес покупать. Да, Мерседес покупать, или как там Крамеров раньше говорил, куплю, так сказать, самый автомобиль с этим самым, с магнитофоном, там, пиджак с отливом и Ялту. Вот, и там со вкусом все это проели, как бы, да, до следующего гоп-стопа. Вот, это другая история, гораздо более серьезная. Это история политическая, если хотите. Огромный объем денег уходит нашим врагам, и эти враги, как бы, на него финансируют борьбу с Россией. Поэтому, ну, тут делать вид, что вы знаете, вы как-нибудь сами там, мы вот вам предупредили, а вы это, не, ну, такие просто сопли разводить, ну, здесь непозволительно. Так что я лично поддерживаю, может быть, даже и больше здесь нужно таких мер, да, ничего, если там что-то где-то зависнет, какой-то перевод, на какое-то время надо будет подтвердить, и не вижу в этом такого, прям уж фатального такого, так сказать, фатальной опасности. Еще запрет, который, я подозреваю, вы тоже поддержите, в Госдуме хотят запретить показ в России фильмов и сериалов про счастливых одиноких мужчин без жены и детей. Такой волк-одиночка, матерый, у него здесь любовница, там любовница, в общем, уверенный в себе. Соблазнительный, да. Вот, значит, в Комитете Госдумы по защите семьи и вопросам материнства пояснили, что у нас надо запретить показ фильмов, сериалов вот с таким главным героем, счастливым, бездетным мужчиной за 40 лет. Коллеги сразу подкинули идею, что снимать больше и показывать, ну, это шуточная идея, конечно, вариант замены, да, продвигать образ несчастливого женатика. Да, понятно, что, так сказать, я, как этот самый семейный человек, не могу, как бы, любить одиноких, удачливых мужчин со вкусом прожигающим свою жизнь и так далее, и так далее. Вот, но тут я думаю, что, с одной стороны, наверное, какой-то смысл в этом есть с точки зрения массовой пропаганды, вот, с другой стороны, понятно, что здесь, ну, в полной мере, вряд ли это можно осуществить, такую идею. Вот. Но я так понимаю, что речь идет, например, скажем, ну, о каких-то таких, вот, знаете, сериалах про всяких таких мажоров, да, у которых как бы все есть, они ни за что не отвечают, так сказать, да. И дальше там «Менял я женщин тиндерьярием, как перчатки». Кстати, идеальным воплощением такого человека является Джеймс Бонд из всех фильмов про 007. Вот. У него там, значит, он в каждой серии там по несколько женщин, так сказать, он постоянно здоровый и это самое, и сильный, на интересной работе, получает огромные бабки, там, это самое, прожигает их в казино. Вот, в общем, да, такая мечта. Мечта идиота, что называется, да. Вот. Но, по крайней мере, такой человек, я вам так скажу, такой человек не должен становиться национальным героем. Вот это совершенно точно, да. То есть такой человек не должен становиться примером для подражания. Понятно, что полностью это как-то, так сказать, взять и вымороть там это из искусства или из современного кинематографа, потому что не факт, что он является искусством, да. Тоже само по себе слово искусство и современные, например, те же самые сериалы. У меня чем дальше, тем больше ощущение того, что это где-то в разных плоскостях вообще этой вселенной находится. Вот. Но, тем не менее, ясно, что такой человек не должен и не может быть примером для подражания и таким вот национальным героем. Да? Вот. И, в общем, это, кстати говоря, да, вот я почему Бонда вспомнил, потому что это, конечно, чисто западный тренд. Вот этот вот, да, мужчина-одиночка, все у него блестящее, все в шоколаде, как бы, да, так сказать, сколько женщин он вообще уже не помнит там, да, вот, и при этом, как бы, он успешен, у него немерено денег, как бы, он доволен жизнью, как бы, все у него хорошо, хотя даже создатели Бонда все-таки понимали, что какой-то косяк здесь есть, и периодически они убивали. Там, он там собирался уже все, собирался покончить с этой своей авантюрной жизнью и жениться вот на той или иной красавице, и ее там своевременно ликвидировали, чтобы он слегка потасковал, а в следующей серии уже появился с новыми бабами, как бы, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, опять у нас начнется деление, значит, вот эта классика, мы это не трогаем, хотя там образ одинокого успешного мужчины. Но первое, мне трудно вспомнить, если честно. Кто пришел оскароносный, «Москва слезам не верит». А кто там счастливый, одинокий? Георгий Иванович, он же Жора, он же Гога, он же Юра. Так он в итоге-то стремился к чему? Ну, к чему? Охмурить успешную женщину, директора завода. Нет, как, ну что, Павел, я не могу с вами согласиться по поводу этого гениального фильма. Не охмурить, как раз наоборот. Он в нее влюбился, как бы, и когда не знал, что она успешная женщина, директор завода и все остальное. А когда узнал, ему стало обидно, как бы, он запил. Вот поэтому его потом коллективно выводили из этого состояния. состояние, то есть счастливым его назвать никак нельзя. Так что, как раз, что касается классики, между прочим, если даже брать там русскую литературу, и даже мировую литературу, кстати говоря, вот такого вот прям вот образа вот счастливого, одинокого, блестящего и этого самого, его надо еще поискать. Вот в русской классике я даже не могу вспомнить, например, такого, так сказать, героя романа, которому вообще все до лампочки, да? Значит, что там, Печорин, это самый случайный человек, то есть как, нет, как это было, я же забыл там. Какой-то человек, в общем, то ли ненужный, то ли это самое, то ли никчемный. Вот как развитие Онегина. А Онегина, значит, честно говоря, счастливым тоже не назовешь. Вот он тоже пытался, как бы, между прочим, играть в такого счастливого мужчину-одиночку. Вот кончилось это тем, что он, значит, в итоге получил, так сказать, отворот-поворот, вот, по известному сюжету. Печорин продолжил эту линию, но тоже счастливым никак не назовешь, вот, а все остальные, я даже и не знаю, кого там придумать. Поэтому речь, в первую очередь, идет, конечно, о современных сериальных героях, которые там ездят, условно говоря, на люксовых машинах, пьют, так сказать, это литрами какой-то сверхдорогой виски, вот, из хрустальных этих самых графинов, да, вот, меняют женщин, так сказать, и все бы им нипочем, интересно и весело, и тра-та-та. Не о запретах, а наоборот о снятиях запретов. Вчера говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая, он сказал, что лучше как можно скорее возобновить доступ к запрещенному у нас Инстаграму. Инстаграм, напомню, принадлежит экстремистской Мете, которая тоже у нас запрещена. Он сказал, сейчас может быть не лучший момент, но он глубоко убежден, свою точку зрения высказывал, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить в том числе нашу точку зрения. Поэтому надо вернуть, но мы живем с вами в условиях войны, и в условиях войны, конечно, должны быть ограничения. Роскомнадзор подтвердил, что в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с запрещенного у нас Инстаграма, но эту идею, естественно, поддержали очень бурно блогеры, у которых были там миллионы подписчиков в этом сервисе. Да куча денег. Естественно, все монетизация была, да. Вот, куча денег, они говорят, да, конечно, мы будем доносить нашу точку зрения. За долю малую готовы доносить правду. Я подумал, придут ли такие времена, когда и запрещенный Инстаграм, там разные иксы, бывшие твиттеры тоже у нас запрещенные, вернутся. А вот что они будут доносить? Опять вот это все, вот эти... Непотребщину вот это опять полезет. Да, гадость эту, тьфу, не вспоминал бы про нее. Я не знаю, я до Инстаграма, кстати говоря, так и не дорос, тоже я вообще долгое время не хотел вообще заводить никаких платформ там и прочее. В итоге меня тоже убедили, как бы, люди, значит, ну, просто знакомые, говорят, ну, без этого нельзя, но в итоге, да, вот есть эти каналы. Кстати говоря, вот помимо Телеграма у меня есть эти группы в Дзене, ВКонтакте, в Одноклассниках, Рутюбе, а в Дзене вот недавно перевалило число подписчиков за 450 тысяч, что для меня, кстати говоря, тоже вот секрет. Я вот плохо разбираюсь в этих делах, но, например, условно говоря, там, если в Дзене что-то постоянно растет количество подписчиков. Почему? Непонятно, да. Но вот за 450 тысяч оно перевалило, как бы, да. Тем не менее, я там говорю про Телеграм, потому что он больше читается. Вот, то есть там свои какие-то тоже вот эти вот штуки, мне в них просто лень вникать. Вот, но, тем не менее, на ваш вопрос, придет ли, как бы, да, время, когда мы все это легализуем обратно, я не знаю. Я вот считаю, что в абсолютном таком варианте повтора это делать не надо. Вот надо все-таки выработать какое-то свое собственное такое, знаете, суверенное отношение к этому миру соцсетей. И вот это вот, знаете, условно говоря, просто открываем все двери, форточки, так сказать, калитки и крышки унитазов, как бы, да, а дальше что потечет, то и потечет. Я думаю, что это безответственно. Просто безответственно. Поэтому я не исключаю, так сказать, возможности реабилитации, так сказать, или там, скажем так, реанимации там всех этих вот вещей, но мне кажется, надо к этому умнее подходить, потому что как раз одна из проблем, с которой мы сейчас сталкиваемся, это вот реально негативное влияние того содержания, которое закачивалось там годами в мозги наших людей через вот эти сети. То есть с этим вот, на мой взгляд, вот просто взять и сказать, типа, все там оно конем, как бы, да, возвращаемся к тому, что было. Я считаю, что это было бы неправильно. А вот как это сделать, мне трудно сказать. Хотя вот, говорю, до Инстаграма я вообще не дошел, я не понимаю, что там делать надо, там, потому что-то надо все время записывать, какие-то кривляться, там все время какие-то истории там кому-то рассказывать. Вот, как по мне, так это лень. Но да, есть такая штука. Но опять же, ведь надо понимать, что эта мера, на мой взгляд, все-таки должна быть увязана, в том числе, с шагами с той стороны. Ведь они заблокировали огромное количество наших средств массовой информации. Я уж не говорю про индивидуальные каналы, вот типа моего. Они запретили их. Они их заблокировали, причем как раз, если вспомнить историю, сначала они начали блокировать. Они сначала начали блокировать наши СМИ, наших людей, как бы, да, а потом уже мы это в качестве ответной меры сделали. Но и здесь должно быть обратное. Давайте двигайтесь навстречу тогда. Вот. Но они двигаться навстречу, я думаю, не собираются и не будут. Тогда, так сказать, другой выход, это, опять же, это создание чего-то национального, ну, условно говоря, от Инстаграм, да. С точки зрения программирования вообще ничего сложного в этих соцсетях нету, вообще ничего. Никаких таких супер-пупер, там, знаете, технологий, там, ноу-хау каких-то офигительных, которые там мы не можем там головой понять, там нету. Это все ерунда полная, как бы, да. Там это вот сейчас вот это вообще, не знаю, какой-нибудь там первокурсник вам там или старшеклассник на коленке соберет вот это Инстаграм и так далее, и так далее. Вот именно вопрос в его, как бы, да, национальном суверенитете, что называется. Давайте сделаем что-то вроде этого, как бы, да, внутри. Только не как с Рутюбом, когда сказали, как бы, вот там отчитались, что сделали, а он скрипит, так сказать, как деревянный велосипед. Вот сейчас меньше скрипеть стал, как бы, но по-прежнему поскрипывает. Ютуб заскрипел, потому что и скорость упала, жалуются пользователи, и Ростелеком говорит, что это все-таки проблема в серверах гугловских, а это не наша какая-то инициатива, и картинка мутная, и скорость упала. Но вот смотрю на Ютубе, ваш одноименный канал уже почти 82 тысячи набрал. Я вот к этому, кстати, отношения не имею, да, потому что вот наши попытки реанимировать свой канал, многократные попытки после запрета в 2022 году, они моментально блокировались. Я не знаю, может, там тоже что-то происходит, может, они это самое. Вот, ну, мне как-то вот лень этим заниматься. Вот. Но есть и есть, ладно, может, какие-то добрые люди делают. А может, они с этого деньги стригут. Но мне, честно говоря, до лампочки. Потому что у нас в России монетизацию они отключили, поэтому если там кто-то где-то там что-то на этом зарабатывает за пределом, ну и фиг с ним. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. «Железная логика». 12:35 в Москве. Продолжаем программу. Да, я, кстати, вот хотел просто еще добавить. Мы там обсуждали вот одну из возможных инициатив Госдумы там по вот как раз вот по тому, какое кино надо снимать, а какое не надо, да. Вот часто тоже приходится слышать, что вот, мол, ну вы знаете, вот эти все ваши вот, значит, моральные учения, политические агитки, это же все скучно, это все неинтересно. Вот интересно, когда с каким-то вот там возвращением, каким-нибудь таким вот, или с какой-нибудь тоской, там, депрухой и прочее-прочее. Вот фигня все это. Вернее как, если это действительно, так сказать, глубокая вещь, то там может быть все что угодно, да, это с одной стороны. С другой стороны, вот как массовое искусство может быть и привлекательным, и патриотичным, так сказать, одновременно и современным. Вот есть у кого поучиться. Мы в основном все учимся американцев, а, знаете, есть у кого поучиться уже среди других. Например, скажем, современное индийское кино, как это кому-то не покажется смешным, вот этот фильм, который прогремел по всему миру, вот РРР, вот это, да, «Рядом ревет революция», но он потрясающе сделан. Это вообще абсолютно как бы стопроцентная политическая агитка, причем националистического толка, между прочим, да, абсолютная политическая агитка, вот, но при этом она сделана, значит, красиво, современно, и настолько бодро, что она прогремела по всему миру, включая США, между прочим, сделана просто, на мой взгляд, офигенно, причем они там вообще не стесняются ничего, они вот тупо давят вот эту проиндийскую тему, тупо давят, так сказать, вот, что вот Индия как бы великая и так далее, и так далее, все это в абсолютно как бы с таком индийском как бы антураже, в рамках, так сказать, жанра массового искусства, но при всем при этом все, что надо, они подают очень привлекательно, и это самое, ясно, что это, так сказать, не шедевр мирового искусства, но тем не менее сделано круто, как бы, да, и везде это посмотрели, и везде посмотрели, и даже, по-моему, он получил какого-то Оскара там за какую-то песню, там, я не знаю, вот за все вот эти вот там танцы и так далее, и так далее. Вот. И одновременно с этим там и, значит, и любовь, и, значит, какие-то там отношения, так сказать, с точки зрения морали и нравственности очень правильно показаны. Ничего такого, значит, ни одной постельной сцены, никакого, ни гомосексуалиста ни одного, так сказать, ни какого-то там этого самого алкаша, который там, или наркомана, как бы, представляете? А это самое, выглядит весьма и весьма. Научитесь так делать, если, как бы, грубо говоря, так сказать, вам, значит, скучно ставить русскую классику. Научитесь так делать, это будет здорово. Мне кажется, это связано с состоянием умов элиты. Люди делали это с любовью к своей стране, как бы, да, при всем при этом на очень высоком современном техническом уровне. И результат довольно мощный. Это фильм, который на самом деле Индию как бы отрекламировал по всему свету, при этом будучи наполнен абсолютно, так сказать, проиндийскими, я бы сказал, националистическими, так сказать, такими смыслами, потому что, кто не в курсе, Индия уже много лет управляет Бхара Джаната партия, это индийская национальная, как бы, по сути, националистическая партия. Я в данном случае, так сказать, не выступаю сторонником какой-то идеологии, я просто привожу вам пример. Сделайте так же, попробуйте, если вы такие талантливые. Тут одно из двух, или любви к родине не хватает, или талантов нету. Вот, то есть есть у кого поучиться. И, кстати говоря, в этом смысле индийское кино, над которым я лично смеялся с детства буквально, да, очень хорошо помню, как бы, да, вот эти все эти фильмы там «Месть и закон», там, да, вот это, которые гремели когда-то, все эти «Зиты и Гиты» там, и все остальное, мне даже в детстве было смешно, но я должен сказать, что они выработали национальную школу. И им вообще плевать, как вы к этому относитесь, нравится вам, не нравится, они снимают, в первую очередь, для себя. Для себя вот им нравится, и очень хорошо, вот им, так сказать, здорово. Смотришь, они достигли такого уровня, когда и другим стало нравиться. И здесь вот им не откажешь, они реально выработали вот национальную школу на высоком современном техническом уровне. Что-то там выглядит очень наивно, что-то неглубоко, но при этом как бы и вот даже такие политические агитки могут быть сделаны классно, с любовью к своей стране и культуре, да, с понятным политическим смыслом, но при этом настолько, так сказать, технически неплохо, что вот даже будучи массовым искусством, они вот прошло, прогремело по всему миру. А что там в Индии вокруг этого фильма творилось? А там просто бешенство было, абсолютное сумасшествие. У нашего слушателя, как у Жоры из Москвы, «Москва слезам не верит», встречное предложение вместе с образом удачливого одиночки убрать образ из ниоткуда взявшихся умений и достижений, которые так крепко засел в нашем кинематографе, можно наверняка создать гармоничный современный образ человека труда. То есть, вот как вот поэтапно добивался успеха. А не то, что вот раз, а я вот все умею, и вот поэтому все, поэтому у меня машина, квартира и все остальное. Да, это, кстати говоря, очень вредная идея, между прочим, потому что она даже и какая-то, она даже и не западная. Потому что даже если взять, например, скажем, там, условного вот этого self-made man, человека, сделавшего самого себя по-американски, американская мечта, да, это все равно история человека, очень нелегко идущего к своей цели. Мы сейчас не будем обсуждать, там, что там за цели, как бы, да, вот, но тем не менее, это история человека, который работает над собой, работает как бы в буквальном смысле слова, тра-та-та, и вот он добивается своей цели. А вот эта вот идея человека, так сказать, особенно молодого человека или девушки, который просто по щелчку пальцев вдруг откуда ни возьмись что-то там у него появилось, и он вот сам по себе, так сказать, все схватил в этой жизни, эта идея совершенно разлагающая, да, это идея для незрелого сознания, так сказать, человека, который из мира сказок, не став взрослым, то есть по возрасту став взрослым, но так и не перешел из мира сказок. Вот дайте ему как бы эту самую волшебную, значит, палочку или, значит, какой-нибудь там волшебный эликсир выпить там, да, и все, сразу тыква прощается в карету там, да, и так далее, да. Вот эта идея, которая разлагает общество, не стимулирует к достижению, значит, результатов, к труду, к учебе и все остальное. Да, я считаю, что здесь есть над чем подумать и над чем поработать, но это, опять же, это связано, мне кажется, с мозгами тех, кого мы называем творческой элитой. У них в мозгах этого нету. Вот, как ни странно. Или они вот просто тупо вот в тренде, что называется, идут там в тенденции, да, вот, и снимают то, что модно там, как бы, да, или то, что позволяет зарабатывать деньги. Хотя, еще раз говорю, и там-то это тоже странно, потому что, например, скажем, опять же, там, да, Макс Вебер, там, это самая протестантская этика капитализма, да, почитайте, собственно говоря, ну, там, тут даже можно и не читать, вот, а смысл в том, что вот без труда не выловишь и рыбку из пруда. Вот. И откуда вот эти вот завиральные идеи, как бы, значит, сверхлегкого успеха взяли, из каких-то действительно сказок, я это связываю с незрелостью, ну, все больше и больше незрелостью тех людей, которые по возрасту переходят во взрослый, в статус взрослого, а по мозгам остаются где-то вот в этом сказочном мире, где там вот это вот, значит, волшебство, магия и все такое прочее. И вот я хочу, вот как я, условно говоря, сказками, так сказать, питался там в 6 лет, там, 8 лет, да, вот я хочу и во взрослой жизни, чтобы вот все было так. А от этого ничего хорошего не происходит. Наши слушатели накидали несколько вариантов таких волков-одиночек. Наш Штирлиц. Вот. Никита Михалков. Тю-тю-тю-тю-тю. Сейчас я вам дам. Никита Михалков в фильме «Жестокий романс», фильм «Экипаж». Да, действительно, там такой волк. Одиночка, герой Филатова, летчик. Если позволите, Павел. Да. это слушатели, это По поводу Штирлица. Штирлиц выполнял тяжелейшее и ответственное государственное задание. И его встреча с женой... Сверхсекретная задача. Сверхсекретная. Встреча с женой и вот эти вот полные, так сказать, трагизма взгляды друг на друга, да, они говорят о том, что все это его не сильно радовало, и он просто вынужден был пожертвовать, так сказать, своей личной жизнью ради высокой цели. Это первое. Второе, что касается образа Михалкова в «Жестоком романсе», да, и в этом самом, и в самой пьесе Островского. Вы считаете, что он положительный герой, что ли? Состоятельный, богатый, симпатичный мужчина. Не Островский, не создатели фильма, как бы, да, его положительным героем не считают. Он подлец. Во всех смыслах слова. Загубивший чужие жизни. Вот. И сам он как бы не сильно счастлив по итогам. Как бы. Он отрицательный герой. Да? Что касается экипажа, то мы помним, вы про Филатова говорите. Да, Филатов, да? Да. Как Филатов потом бегал за этой самой, за этой стюардессой, значит, цветами, как бы, да, и уговаривал его там, ее, это самое, чтобы, так сказать, она вышла замуж. То тоже он не, это не есть образец успеха и счастья. Вот в чем дело. Все это. Поэтому вот русской, так сказать, культуре, это все тоже, согласен с этим, оно вот с инициативой, что называется, да, оно не присуще, по большому счету, и не надо и выдумывать. Продолжаем. Эфир есть еще буквально полминутки. Одну тему обсудить, дальше ответы на вопросы. Олимпиада завтра открывается в Париже торжественно. Макрон так и не искупался в сене, но показательно до открытия официального уже выставочные матчи, да, что называется, уже начался турнир по футболу, и на первый турнир, на самый первый матч первого тура, кого бы вы думали, выставили сборную Украины показать, вот мы с Украины даже в футболе. Но случился конфуз, зарада случилась, играла она со сборной Ирака, это сборная, ну, в какой-то там, в самой нижней пятидесятке сборных по футболу. Украина все-таки считалась чуть помощнее, но случилось страшное. Украина проиграла со счетом 2-1. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. В общем, смазанное такое начало Олимпиады в Париже началось. Но там не только это возмущает тех, кто приехал. Во-первых, сами парижане недовольны, что многие улицы перекрыты просто железными кордонами. Туристы говорят, что их не пускают во многие туристические места. Ну и спортсмены со всего мира, которые приехали на Олимпиаду, жалуются, что их просто грабят на каждом шагу. Австралийские... В буквальном смысле. Грабят, да, в буквальном смысле. Австралийские велогонщики показывают свой микрофон, автобус с выбитыми стеклами, с вещей нет, часть велосипедов, а это под каждого спортсмена свой велосипед готовится, они украдены, растасканы. В общем, они в шоке. Они не понимают, что здесь происходит. Вот парижане шутят, что вы не тех из столицы Франции вывозили. Не бомжей надо было на 101-й французский километр вывозить, а, собственно, новых французов, которые просто шайками сбиваются, налетают, грабят. Беспредел. Да, насчет сборной Украины и Ирака, ну, это, конечно, феноменально, потому что, ну, сборная Украины, конечно, во всех этих номинациях стоит там, ну, просто на порядок выше там сборной Ирака. Я думаю, что проиграли они в том числе потому, что вообще в целом, как бы, да, Украина, мне кажется, внутренняя, она все больше и больше вот из националистического угара как бы перемещается в сферу некого упадка. Вот, действительно, то есть первый матч, открытие, по сути, футбольного турнира, опять же, Украина, «Je suis Украина», как бы, и так далее. Вот. И вроде как они должны были демонстративно победить. И я так понимаю, что вот даже иракская команда, ну, это все было для того, чтобы победить. Все. Они берут и проигрывают. Это, в общем, очень странно, если честно. Потому что, конечно, украинский футбол, надо сказать, он достаточно сильный. И в свое время, в какой-то период, особенно до распада, перед распадом Советского Союза, конечно, киевская «Динамо» это была сильнейшая команда. Что там говорить? Вот это было так. Тоже, в том числе, она и костяк сборной СССР составляла. Там и все остальное. И, в общем, конечно, очень странно, что это произошло. Вот, я думаю, что это все-таки характеризует какое-то психологическое состояние украинских спортсменов. Вот, это первое. Второе, что касается Олимпиады Франции. Ну, вот вам, пожалуйста, лицо Европы. Вот понимаете, что Олимпиада для любой страны – это повод показать, ну, витрину себя. Это повод продемонстрировать все самое лучшее. Франция в итоге начинает с того, что, как бы, она показывает, что Париж это превращается просто в криминальную помойку. Как и вся Франция в значительной степени. Это вот тоже для тех, кто все тоскует о какой-то такой Европе, мне кажется, в значительной степени просто выдуманный. Да, а что касается Парижа, так там и Франция, так там история с мигрантами, она уже настолько запущенная, что действительно превратила всю страну и, в первую очередь, столицу Франции в жуткую криминальную помойку. В жуткую криминальную помойку. Тот, кто считает, что это просто такие какие-то, это все такое, вы знаете, кремлевская пропаганда. Ну вот, вот вам, пожалуйста, проверочка. Жалуются австралийские спортсмены, будут жаловаться и другие. Потому что в реальности французские власти не контролируют столицу страны. Вот все же эти фильмы, знаете, тоже французские, там, все эти 13-е районы и прочее-прочее, они же, конечно, там преувеличение в значительной степени художественное, да, или не очень художественное, но это реальность. Они не контролируют целые части, так сказать, до своей собственной столицы. А что такое столица? Столица – это ключевое место, событие, в котором могут определить судьбу страны. Вот что происходит. Для нас, как бы, да, тема миграции для меня крайне острая, так сказать, да, и я об этом много-много лет говорю. Для нас это вот как раз посмотрите, если вы собираетесь, так сказать, идти по этому пути, посмотрите, к чему вы придете. Можно ли вообще в столице такую историю допускать? А именно так эти истории и развиваются. Вот. Ну, а в целом про Олимпиаду, я думаю, что мы оттуда, значит, подобных новостей как бы услышим еще огромное количество. А Макрон, кстати, да, вот к вопросу тоже, так сказать, типа, пацан сказал, пацан сделал. Обещал, так сказать, залезть в сену, и так и не залез. Послал вместо себя кого там, эту мэршу Парижа, да, по-моему, да, она купалась. Да. Да. Она сказала, иди ты. А, и тут я вспоминаю, так сказать, сказку про конька-горбунка, так сказать. Да, сначала ты иди искупайся в трех котлах, а потом уже я. Но здесь он решил даже и не купаться вообще. Ответы на вопросы. WhatsApp и Viber. Плюс 7903-176-363. СМС-сообщение 5533. Короткий номер. В начале СМС-ки обязательно пишите слово «Вести». Вопрос такой. В Москве проходит форум «Здоровое общество». В рамках форума по нацпроекту здравоохранения о достижениях в этой сфере выступали Голикова и Мурашко. Ваше отношение к их оптимистичным выводам. Из того, что вот сейчас вот обсуждается, на поверхности Голикова заявила, что россияне стали меньше пить. За 15 лет потребление алкоголя снизилось почти в два раза. А Мурашко говорил, что у нас ощущение возраста сместилось, что называется, влево. То есть 40-летние чувствуют себя 30-летними, 50-летние 40-летними и так далее и тому подобное. Ну, значит, спасибо за доверие, что называется, да, но вообще вы меня сильно переоцениваете. Если вы думаете, что я слежу за выступлениями Голикова и Мурашко на форуме про здоровье, то вы сильно ошибаетесь. Вот, но из того, что вы сказали, да, я тоже слышал эти новости, в том числе, да, вчера там в новостях. Значит, насчет того, что стали меньше пить, процентов не приведу, не знаю, но мне кажется, это действительно правда. Я вот к тому, вот к этим вот и конкретно заявлениям, Павел, о которых вы сказали, я думаю, что да, стали меньше пить. Вот по сравнению, так сказать, даже собственной молодостью, могу сказать, и с тем, что я помню в советском времени, пить стали меньше. Вот, действительно. Правда, появилось много всякой другой заразы, всевозможной, да, но конкретно вот алкоголь, как бы, на мой взгляд, стали употреблять меньше, и, по-моему, эта статистика фиксирует. По поводу ощущения возраста, ну, знаете, ощущение, это же вещь такая субъективная, да, вот, поэтому, значит, то, что в целом ощущение молодости вот этой вот затянувшейся, оно сместилось, я тоже готов согласиться, но это в целом, как бы, мне кажется, тенденция общего, как бы, да, вот, общемировая тенденция, связанная тоже с массовой культурой. Во-первых, связанная с тем, что продолжительность жизни объективно увеличилась, да, и вот это вот изменение, ну, вот, массового культурного фона, когда вся массовая культура, как бы, и все вот эти способы, значит, жизни, они максимально продлевают молодость, как якобы то, за что надо цепляться, вот, вообще просто руками, ногами и так далее, и так далее. То есть, в этом смысле просто эта тенденция дальнейшего разрушения традиционного общества, в котором каждому возрасту, так сказать, да каждому овощу свое время, каждому возрасту было присуще, так сказать, свои плюсы и свои минусы, да, а вот как раз характеристика потребительского общества, она заключается в том, что молодость является суперценностью, и надо максимально долго, значит, или строить из себя молодого, как бы, или оставаться молодым. Почему в потребительском обществе это важно? Потому что, если ты здоровый и молодой, ты перспективный потребитель, покупатель. Поэтому вот этот культ молодости, как бы, да, он там вот всячески поддерживается. Ну и это дает свои там тоже вот свое влияние на разные сферы жизни. Поэтому ощущение, наверное, действительно такое и есть. Я здесь тоже не вижу, с чем спорить. Может, они там еще что-то заявили, но я просто этого не слышал. Просит вас спросить по поводу последнего высказывания Кулебы, это министр иностранных дел Украины, про Китай и Тайвань. Почему вдруг он так переобувается? Кулеба там визит свой завершил, переговоры завершились. Он сказал что мы готовы к переговорам с Россией, и поддержал позицию Китая по Тайваню, то есть это одна страна. Но в Пекине считают, что условия для такого диалога еще не созрели. Я не помню, чтобы Зеленский кричал, что Тайвань – это отдельное государство. Вчера мы это подробно обсуждали. Причина очень простая. А им стало страшно. Байден вышел из гонки. Будет ли Камала, непонятно. Трампа они много и долго обижали, поэтому Трамп это явно им не, так сказать, не забудет. Вот, становится страшно. Перспективы, так сказать, помощи снижаются. Вон Германия в два раза сократила на следующий год помощь. Это самое. Поэтому все, так сказать, караул. Надо искать спасение где-то в другом месте. Тут и китайцам можно подыграть. Поправляет меня, что автобус в Брюсселе ограбили, но тоже олимпийский, но в Брюсселе. А на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут выпуск новостей, ну а затем большой информационный эфир, так что не переключайтесь. «Железная логика».